שבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом уврахам лекулам. Мир и благословение всем. והיום אנחנו נדון יחד על הנושא טבע אנושי. И сегодня мы вместе будем размышлять на тему человеческая природа. זמן אחרון אני הרבה חושב דווקא על הנושא הזה. И в последнее время я много размышляю именно на эту тему. כי ישועה היה קורא לעצמו בן אדם. Потому что Иешуа называл себя человеком. Он не называл себя Богом или еще другими названиями. Но это не говорит о том, что внутри его не было божественной природы. Потому что Священное Писание нам дает очень сбалансированный взгляд. אבל נצרות הוא תמיד שם דגש על טבע אלוהי. Но христианство очень сильный акцент даёт именно на его божественную природу. וכמעט לא מדברים ומפחדים לדבר על טבע אנושי. И почти не говорят и боятся говорить о его человеческой природе. כלומר לא רוצים להשפיל את מה שיש בתוכו. Как бы не хотят унижать то, что есть внутри него. אבל גם זה יש השפלה. Но дело в том, что в этом также унижение. Ки ахшав еш хосер байзун. Потому что сейчас не хватает, не равно. Тиру ма кара ба история шелано. Посмотрите, что произошло в нашей истории. Боника фат цальбаним. Давайте возьмем, например, крестоносцев. Арбе айо медабрим аль тева элоги шель Иешуа веруцим кило ликвош кол аулам תחת שלטונו שכולם יהיו מאמינים בישוע שהוא המשיח וזה הנצרות. Много говорили о его божественной природе, желая всех под эту власть христианскую взять и завоевывали территории, народы как бы для веры, для Бога. מאות שנים היה שפיכת דם פשוט. И просто столетиями лилась кровь. לא מביאים ככה אנשים לאמונה. Так людей не приводят к покаянию. גיליתי שרוב האנשים פשוט לא יודעים. И я узнал, что большинство людей не знает. שאבא של הרפורמי, מרטין לותר. Что отец реформации Мартин Лютер. הוא יציג שבעה סעיפים. Он написал 7 пунктов. מה צריך לעשות כלפי יהודים? Что нужно делать с евреями? והיטלר מילא את הרשימה מאלף עד הסוף. А Гитлер полностью этот список исполнил от начала до конца. ובמשפט נורנברג שהיו שואלים כל הרשעים האלו איך הגעתם לזה? הם אומרים אנחנו לא עשינו שום דבר מעבר שעשתה קהילה, כלומר כנסייה, כלפי יהודים במשך השנים. И когда на Нюрнбергском процессе спрашивали всех этих злодеев, как вы докатились до такого, они сказали, мы ничего не сделали бы такого, чего бы не сделала церковь. כאילו הכל בסדר, זה היה הכל במסגרת של הנצרות. Как бы все нормально, это все в рамках христианства еще. כל המידע הזאת נגישה, כל אחד מהם, הוא יכול היום לחקור את זה ולדעת את זה. Это знание, эта информация доступна, вы можете открыть и почитать легко. לדעתי, זה מאיפה זה נובע? הרבה מדברים על טבע אלוהי ולא מדברים שהוא היה בן אדם. И на мой взгляд, откуда это вытекает из того, что много говорят о его божественной природе и мало о том, что он был человеком. זאת אומרת שאלוהים הוא רחוק, הוא בשמיים. То есть как бы Бог он там наверху далеко. ואנחנו כאן. А мы здесь. וישוע בא ומת וקם מן המתים ועכשיו פירוש אנחנו מפרשים נכון כל כתבי הקודש. אלוהים הוא רחוק ואנחנו כאן בארץ ואנחנו מפרשים עכשיו נכון, כאילו הבנה שלנו היא נכונה כלפי ישוע. כי הוא רק אלוהים, הוא כמעט לא בן אדם. И как бы Бог там наверху на земле, мы здесь внизу, и наше толкование и понимание, оно правильно, потому что он там далеко, а мы здесь, мы понимаем. דיברנו לפני חודש, אני חושב, כן, עד כדי כך זה היה חשוב להיות לבן אלוהים, להפוך וללבוש על עצמו את הטבע האנושי, כדי להיות לנו אח גדול ולשלם מחיר. И около месяца назад мы говорили, насколько важно было Мессии одеться, облечься в человеческую плоть, чтобы заплатить эту цену. Сегодня я хочу продолжить и дальше размышлять про его человеческую природу. Он так сам себя называл, сын человеческий. בוודאי שבשורה על פי יוחנן נותנת לנו מבט דווקא מהצלע של אלוהי שלו. И, конечно, Евангелие от Иоанна дает нам аспект более божественный его природы. אבל גם כדי לדעת שהבשורה על פי יוחנן היא הייתה נכתבת כלפי כהנים ויהודים, הכתובת זה אנשים ששולטים בעם ומחזיקים כל השלטון רוחני. И также важно знать, что это Евангелие было направлено к верхушке правления, к священникам, к тем, кто должен был понять его божественную природу. כן, כי הם היו כבר מוכנים, הם ידעו כתבי הקודש. Они уже были готовы, они знали священное писание. אבל הבשורה הראשונה, и поэтому это немножко по-другому написано в Евангелии. אבל שלושה בשורות נותנים לנו מבט דווקא על טבע אנושי שלו. Но три остальных Евангелия дают нам четкий взгляд именно на его человеческую природу. ואני לא אומר שאלוהות של המשיח הוא פחות מאנושיות. לא, צריך להיות מאוזן. Я не говорю, что его божественная природа, она меньше, чем человеческая, но я говорю о том, что должен быть баланс в понимании. Элухут шель ха-машиах зе исод аль ма ше-ая митгашемет акамат мин ха-митим, тхия. И божественность Мессии это то, на чем основывается воскресение из мертвых. 100%. עכשיו יש לי שאלה, איך לנו להגיע לזה? Теперь у меня есть вопрос, как нам этого достичь? איך להבין לנו את הדרך שלנו? Как понять нам наш путь? ישוע אמר לכו אחריי. ישוע сказал идите за мной. נכון או לא? Так или нет? מאוד קשה לנו להבין מה זאת אומרת לכו אחריי, אם אנחנו נדון רק על טבע אלוהית. И очень тяжело нам будет понять, как это идите за мной, если мы будем говорить только о его божественной природе. Потому что мы люди. Но когда он, как старший брат, говорит нам, как человек, идите за мной, тогда я могу понять, что он хочет. И так же я могу понять рацион של Элохим, כלפי חיי. И таким образом я могу понять волю Божью в своей жизни. בוא נפתח בשורה על פי מתי. Давайте откроем Евангелие от Матфея. פרק כ"ו. 26 глава. וזו הדוגמה שהוא היה בן אדם. И это пример того, что он был человек. וכל התחושות שלו והרגשות שלו היו בתוכו כמו שבתוך האדם. И все его чувства, все его переживания были внутри него точно так же, как в человеке любом другом. ותמיד מה שאנחנו רואים בכתבי הקודש, המשיח ישוע, הוא גיבר כל דבר כבן אדם, לא כאלוהים, פה בארץ. И все, что мы видим, все испытания, которые он проходил, он их побеждал как человек здесь на земле. בוניках ле дугма перек далет гам и бисураль пимати нисайон по мидбар. Например, 4 глава от Матфея, испытание в пустыне. Сатан умер тафер та аваним лехем им ата бен элохим. Сатана говорит, преврати эти камни в хлеб, если ты сын Божий. ואומר, לא, בלחם לבדו יחיה האדם. הוא מצטט Это Сефер Дварим. А Ишуа говорит, не хлебом единым будет жив человек, и цитирует Второзаконие. Я всегда говорю, тот, кто ходил по воде. Тот, кто благословлял хлеб. И увеличивал его, умножал. Кто сказал ветру перестать, и он перестал. מה היה לו בעיה, כאילו לומר לאבנים, עכשיו תעפירו ללחם ויהיה לחם, גם אפשר. Была ли проблема у него превратить эти камни в хлеб? אבל Нет. כל הדרך הוא הלך כבן אדם. Но весь путь он прошел как человек. למה? Почему? לתת דוגמה לנו, רבותיי. Дать пример нам, друзья. אחר כך יש לו כוח לומר לכו אחריי. Потому что тогда в его словах есть сила, идите за мной. כי אנחנו לא יכולים להפעיל את הכוחות שיש בתוך המשיח כאלוהים. Потому что мы не можем воспользоваться такой же силой, как внутри него была Мессия, божественная. אני מאמין בלב שלם שהמשיחיות שלו מורכב משני הדברים. זה אלוהות וגם אנושיות. И я всем сердцем верю, что его сущность, как Мессии, состоит из двух частей. Это человеческая часть и божественная. Но сегодня я хочу подчеркнуть наш взгляд именно на его человеческую составляющую. Почему? Потому что об этом почти не говорят. Есть отсутствие знаний и познания среди верующих. לא בקהל שלנו, אני רומז על הקהל כללי. Не среди нашей общины, я имею в виду в общем, в верующем мире. אז בואו נקרא את הפסוקים מפסוק 36. Давайте прочтем стихи с 36 стиха. ושוב פעם אני מדגיש שכל הקשיים שלו, איך הוא גיבר את זה כבן אדם. И еще раз хочу подчеркнуть, как он это все победил, как человек. 26 глава, с 36 стиха. «Ахрей кен ба, и там Иешуа, эль хацер ханикра Гатшмане, ויאמר אל התלמידים, שבו לכם פה, עד אשר אלך שמה והתפללתי». ויקח איתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל לעצב ולמוג. ויאמר לכם, נפשי מרה לי עד מוות, עמדו פה ושקדו עמי, וילך מעט הלאה ויפול על פניו ויתפלל לאמור, אבי, אם יוכל להיות תעבור נא מעלי הכוס הזאת, אך לא כרצוני, כי אם כרצונך. ויבוא אל התלמידים וימצאם יושנים. ויאמר אל פטרוס, הנה, לא היה וחלתכם לשקוט עמי שעה אחת, שקדו והתפללו. פן תבואו לידי ניסיון. הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפא. ויוסף ללכת לו שנית והתפלל לאמור אבי, אם לא תוכל הכוס הזאת לעבור ממני, מבלי שתותי אותה, יהי כרצונך. אמן. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли Вы один час пободрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не, может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Аминь. Аминь. Амикре азе умар элану, это Иешуа, זה מאוד דומה לקו שבר. И этот случай нам показывает Иешуа и показывает переломный момент. כאן הוא מקבל החלטה, כאן הוא מקבל אומץ שהיה חסר בתוכו את האומץ לב. Здесь он принимает решение, и здесь он получает эту смелость, которой не хватало ему на тот момент. Здесь он побеждает себя как человек. Здесь написано, что он начал скорбеть и тосковать. עצובים, מה זאת אומרת להיות עצוב? Когда мы скорбим, что это значит? עתיד שצפוי עכשיו, הוא פשוט משפיל אותי, הוא מביא לי הרגשות שאני מאבד את ליבי עכשיו. Это состояние, когда ближайшее будущее, которое я вижу, оно просто сламливает меня и переворачивает все внутри. בחיים שלנו יש הרבה מקרים מאוד מאוד דומים לזה. В нашей жизни есть очень много таких очень похожих случаев. גם כתוב למוג. И написано также тосковать. ברוסית, כן? בעברית למוג, זאת אומרת, כן, זה לנמס, זה פשוט לאבד את הלב, לאבד כוח, ממש לנמס. На иврите это слово, которое используют, значит раствориться, то есть потерять сердце, потерять силы, раствориться. Я проверял это слово в словаре Эвен Шушан. Очень сильное слово. И это то, что он пережил. Почему он герой? Потому что он говорит «коль ма ше еш». Потому что он рассказывает все, что он чувствует. Это помогает нам. У него тоже было это время тяжелое, и я думаю, это испытание, но выше человеческих сил. Но испытание по уровню, и для его уровня это было по краю. Мы помним. Бегерит решена эл хакоринтим 10:13, что авину ше башамаим ло шолех лану нисьонот мэвер микохот шелану, и гам бенисьон он нотен лану кило ларгиш ше квар акол беседер. И мы помним обетование из 1 Коринфянам, что Бог не дает испытания выше сил. То есть это по силам. Кол эхад у макир. Каждый знает. Авал кол эхад митану у оле ал пизга шел ахар анисайон. Но каждый из нас доходит до края, до вершины этой горы. Кшанашим омрим зе меэвер микохот шели, зе ло нахон. Когда человек говорит, это выше моих сил, то это неправильно. Лемишу ахер яхол лиот кен. Для кого-то, может быть, да, это выше его сил. Им зе иги али хаеха. Но если это именно в твоей жизни происходит, Бог он верный. То, что он сказал в своем слове, это правда. Это значит, ты можешь это пройти. И когда ты это пройдешь, ты будешь более сильным. И это наш прорыв. Каждый должен пройти свой прорыв. Мы, да, можем делиться своими свидетельствами. Возможно, это может помочь кому-то. על התחושות שלו ועל כל דבר שהוא עכשיו עובר ומרגיש. Точно так же Иешуа, он делится своими переживаниями, всё, что он чувствует на этот момент. ואנחנו רואים שבכתב הזה הוא מתפלל כבן אדם ופונה לאבינו שבשמיים. И мы видим, что здесь он молится и обращается к Отцу Небесному. הוא לא מפעיל כוחות מהטבע האלוהי שלו. Он не пользуется силой божественной, которая есть у него. הוא מתפלל. Он молится. והוא אומר, מר על הנפש שלי, ממש מרירות, הוא מרגיש זה מר. И он говорит, горько душе моей, тяжело, скорбит она. ומתחיל לפנות בתפילה לאבינו שבשמיים. И начинает молиться Отцу нашему небесному. ותראו איך הוא מתפלל. И посмотрите, как он молится. הוא לא מתפלל, אבא, תחזק אותי. Он не молится, Господь, укрепи меня. הוא אומר, אם זה אפשר. Он говорит, если это возможно. תעבור את הכוס שאני לא אשתה אותו. Пронеси эту чашу, чтобы я не пил из неё. זה טבע אנושי. Это человеческая природа. 100%. 100%. אבל הוא מבין שהוא בא לעולם הזה למלות את רצונו. Но он понимает, что он пришёл в этот мир исполнить волю Господа. למה כתוב באיגרת, אם אני לא טועה, זה איגרת אל העברים, שמאוד חשוב סוף של המורה שלנו. И, по-моему, это написано в послании к евреям, очень важно конец учителя. עכשיו הוא הגיע לנקודה איפה יכול להיות שבר, והוא כן שובר, אבל שובר את עצמו. И он дошёл до точки, где он может сломаться, но он не сломался. כן, הוא שובר את הטבע האנושי ודוחה אותה קדימה. Но он поломал эту человеческую природу и отодвинул от себя. הוא גיבר על הפחד. Он победил страх. על מוך שהגיע עליו. Вот эту горечь и грусть, которая напала на него. Тоска, которая объяла его. כי נביא הוא ידע מאחוז מה מחכה לו. Как пророк, он точно знал, что его сейчас ожидает. והוא אמר, ככה צריכים להתמלות כתבי הקודש. И он сам говорил, так должны исполниться писания. אבל זה היה מאוד קשה לקבל. Но это все равно было очень тяжело принять. ולנו זה יכול גם לעזור להתגבר את מחסומות שלנו. И нам это также может помочь победить наши... המשיח שלנו הוא גם היה בן אדם. Наши стены, потому что наш Мессия был человеком. והטבע האלוהי שלו, כמו שאמרתי, זה היה יסוד. И его божественная природа, как я сказала, это было основание. הסתכלו על כל הבניינים, יסוד אנחנו לא רואים, הוא מתחת מקו אדמה. Посмотрите на все здания. Основание здания мы не видим. Оно находится под землёй. עמוק. Глубоко. אבל מה מחזיק את הבניין? Но что держит здание? היסוד. Это основание. וכתבי הקודש גם אומרים שיסוד הוא מאוד חשוב לנו. Также Священное Писание говорят, что основание очень важно. אבל גם את מה שיש למעלה מאוד חשוב. Но также что есть сверху также очень важно. הגישה של הנצרות, הם תמיד רוצים להבדיל את זה. כאילו שזה יהיה בנפרד וזה יהיה בנפרד. זה טעות. И подход христианства разделить эти вещи. Это отдельно и то отдельно. זה הכל ביחד. Но это ошибка, потому что все должно быть вместе, в балансе. למה? Почему? כי כשאלוהים ברא את האדם, когда Бог создал человека, אז הוא ברא אותו בצלמו ובדמותו. Он создал его по образу и подобию своему. הוא מכניס, הוא יפקיד לתוך האדם גם טבע אלוהי. Он также внутри человека поместил божественную природу. איבדנו את זה. Мы потеряли это. היום אנשים כמעט לא זוכרים על זה. Люди сегодня почти не помнят об этом. אצל כל אחד יש חלק, יש גיץ מהטבע אלוהי. очень-очень маленькая частица Божьей природы есть у каждого. Но она есть. И когда пришел Мессия, как я уже сказал, он был в себя вмещал две природы. Элохут, это божественность венушиют. И человечность. וזה היה מאוזן. И это было в балансе. אצלנו אין איזון, זה הבעיה. У нас нет баланса, в этом проблема. אנחנו מאוד מאוד בשרים. Мы очень-очень плотские. וכל כל ההשתתלות שלנו הוא ממש כלפי כדי להרים בתוכנו את הטבע האלוהי, מה שאיבדנו. Все наши старания должны быть устремлены, чтобы поднять в себе ту божественную природу, которую мы потеряли. Но откуда начинать? С человеческой природы. Прежде всего, мы должны научиться быть людьми по Священному Писанию. Не вредить один другому, לעזור, но помогать, לאהוב, любить, להבין, понимать. А в этом уже есть божественность. Но мы как люди прежде всего должны научиться быть как люди. Потому что любовь — это очень базовая вещь. אבל היום אהבה שנכתבת בכתבי הקודש. Но сегодня любовь, о которой пишет Священное Писание. אנחנו כמעט לא רואים את זה בעולם. Почти в мире не видна. וגם כמעט לא רואים בקהילה. И, к сожалению, в общинах тоже мало видна. אנשים מתנהגים כאגואיסטים. Люди ведут себя как эгоисты. ואנחנו רוצים לשבור את זה. Мы хотим это поломать. דרך התפילה. Через молитву. וכשרצון אלוהים הוא יתגשם בקהילה שלנו, אבל אני רוצה להתחיל מחיי. Чтобы Божья воля она совершилась в нашей общине, но начинать нужно с себя. שהגיעו כבר לעצור אותו. И когда пришли уже его арестовать. А Петрус. Петр. כן, שמעון. הוא לקח חבר והוא קצץ אוזן לעבד של הכהן הגדול. Он взял и отрубил ухо рабу священника. כן, הוא רצה לעזור. Он хотел помочь. היה לו אומץ לב. У него была смелость. עד שזה היה הכל בשטח אנושי. Пока это было на человеческом уровне. אבל כשניסיון עבר לשטח יותר רוחני. Но когда это испытание, оно перешло уже на духовный уровень. Гам Петрус у барах, и כל התלמידים ברחו. Все ученики убежали, и Петр также убежал. וישוע אומר פסוקים 53 ו-54. И в 53 и 54 стихах Иешуа говорит. זה הוא אומר לפטרוס. Он говорит Петру. או יחשוב לבך. כי לא יוכלתי לשאול אתה מאת אבי והוא יצווה לי יותר משני עשר לגיונות של המלאכים. כאילו הוא אומר, אתה חושב שאני לא יכול? הוא אומר, לא, אני יכול ואבא הוא ייתן לי את זה. 53 стих. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? הוא אומר, אתה חושב, אני לא יכול להפעיל את הכוח של אלוהי, יכול, אבל לא רוצה, כי ככה אני לא אמלא את רצון של אבינו שבשמיים. Он говорит, что ты не думаешь, что я и сейчас не могу попросить Отца Небесного, и Он даст мне. Но дело в том, что тогда я не исполню волю Божью. הוא רוצה למלות. А я желаю исполнить волю Божью. ופסוק 54, וככה אפו ימלו הכתובים, כי כן היו תהיה. 54 стих. Как же сбудутся писания, что так должно быть. Аминь. Как исполнится Писание? Рак ке бен адам уая яхол лималот ве игашем кол ма шекатув легабав бекитве акодеш. Только как человек он мог исполнить все, что написано о нем в священных писаниях. И он это сделал. Он мог бы помолиться и не совершать, не нести эту чашу. Но с другой стороны, он и не мог не совершить волю Божью. Он был готов пожертвовать собой. Только чтобы совершить волю Божью. Это дает нам очень сильный пример и может подбодрить нас на всю нашу жизнь. גם אנחנו יכולים להתפלל ולגלות להבינו שבשמיים כל הפחדים שלנו, כל הספקים שלנו, הכל מה שמפריע לנו. И мы также можем молиться Отцу Небесному, открывать все наши страхи, все наши сомнения. ואני רוצה לומר מול הקהל שאני גם ככה מתפלל. И хочу сказать перед собранием, что я также так молюсь. בתפילה אני מגלה את הלבי ואני אומר, אבא, אני בן אדם חלש. И в молитве я молюсь, я открываю свое сердце перед Господом и говорю, я слабый человек. И ты знаешь все мои слабости. Но я хочу опираться только на Твое Слово. Помоги мне. Кодим кол, кола мелхама и барошелану. Прежде всего, вся война происходит внутри головы нашей. Это территория души. Возвышенная часть души. Это маша некраба нацрут руах. То, что в христианстве называется духом. Пашут анахну медамрим ало то шетах. Мы говорим о той же территории. В Банацрут есть такая авана, что бенадам он муркав ми басар, ми нефеш, ве ми руах. И в христианстве есть понимание, что человек состоит из трех составляющих, это плоть, душа и дух. Это правда. Ягудут, ягудим каха мы виним, что бенадам он муркав ми шней дварим. Но в еврейском понимании человек состоит из двух вещей. Но вторая часть, она состоит из двух частей. То есть в итоге тоже три получается. Басар, плоть, нефеш, душа венешама. И, и духовная часть души, более возвышенная часть. Или интеллект. И только вот эта часть, эта часть души может контактировать и соединяться с Богом. И война происходит именно на этой территории души. Чтобы победить душевное, и в итоге повлияет на плоть. Таким образом, мы можем пробиться в небеса. Когда Иешуа был здесь на земле, наш Мессия, как человек, точно так же он хотел пить, кушать, и он хотел спать. У него также была душа ונשמה. И духовная часть души. И еще раз я хочу подчеркнуть, что все эти вещи были в полном балансе. Что происходит сегодня? Бен Адам, гу басар. Человек, он плоть. Гу нефеш. Душа. וכל החפצים שלו זה את מה שחפץ את נפשו. И все его желания это то, чего желает его душа. זה יותר קרוב לבשר תמיד. И в итоге это ближе всего к плоти. והנשמה. А духовная часть. כמעט לא משתמשים. Почти не пользуются. כמעט לא מרגישים. Почти не чувствуют. וזה לא יכול להשפיע לכל המערכת של החיים. И, конечно же, такая маленькая часть не может повлиять на всю систему жития. И через этот пример мы можем видеть, что молясь и действуя через Дух, мы можем побеждать вот такие вот разные тяжелые случаи. И я хочу подчеркнуть в конце несколько вещей. Вся эта духовная битва, место, где она происходила. И обратите внимание, что эта война, она происходит не где-то снаружи, а внутри Мессии. Когда он внутри себя это победил, тогда он побеждает даже смерть. Какая сила! Гатшмане – это место, где лохатим и муцим шемен, миц, адасов. Гефсимания — это гачманим, там, где давят масло, там, где до конца выдавливают до последней капли. Гад — это пресс. Это пресс. Кен. ואנחנו במשך חיים גם מוצאים את עצמם פתאום מתחת ללחץ מאוד מאוד חזק. И мы иногда себя в жизни находим под очень-очень сильным давлением. Потому что жизнь настолько давит очень сильно. Что делать? Обращаться к Отцу нашему Небесному в молитве и говорить Ему все, что есть. Плакать. И молиться. והתפילה זה לא תמיד מילים נכונים כאלו. И молитва это не всегда такие вот выверенные правильные слова. לא. Нет. אני רוצה לשפוך את נפשי. Я хочу излить свою душу. לשפוך כמו מים. Излить как воду. ותמיד בתפילה הזאת יש תשובה. אנחנו בסוף מרגישים כאילו נולדתי. И всегда в конце такой молитвы мы чувствуем, как будто мы заново родились. И в конце такой молитвы я уже не вижу все свои проблемы, как Голиафа. Они такой маленький уже. Пред лицом Царства Небесного это ничего. גד שמן זה מקום, מקום, נקודה, איפה יוצאים מאיתנו כל המיץ. И גד שמן это то место, где из нас выходят все соки. השני, תפילה זה נשק. И второе, что я хочу подчеркнуть, это молитва, это оружие. וזה דרך להצלחה. И это путь к победе. השלישי. Третье. ישוע הוא לקח איתו תלמידים. Ишуа взял с собой учеников. אנחנו צריכים תמיכה. Мы нуждаемся в поддержке. אנחנו צריכים חברים. Мы нуждаемся в друзьях. אפילו שאצל חברים אין כוח לעמוד על ידי. Даже если у друзей нет сил стоять возле меня. מספיק שהם רוצים. Достаточно, если они хотят этого. ביהדות יש הבנה מאוד חשובה, כוונה. И в иудаизме есть очень важное понимание, это намерение. כוונה זה מאוד חשוב. Намерение это очень важно. אמנם שהתלמידים הם לא יכלו לעמוד בתפילה ולתמוך בו ולהיות אפילו שעה יחד איתו כמו שהוא הוכיח אותם. Несмотря на то, что ученики не могли находиться с ним даже час молиться, как он их обличил здесь дальше. הם הסכימו איתו. Но они хотели быть с ним. היה הסכמה. Они согласны. זה גם עוזר לנו. Также и это помогает нам. אם אני יודע שמישהו הוא מסכים איתי. Если я знаю, что кто-то согласен со мной. זה כבר כוח בנוסף. Это уже какая-то сила. אני לבד אעשה הכל. Я сам всё сделаю. מספיק שאתה מסכים. Достаточно, что ты согласен. רביעי. Четвёртое. ממכה ראשונה לא תמיד יוצא. С первого удара не всегда выходит. שלושה פעמים הוא חזר והתפלל פה. Три раза он возвращался и молился здесь. Стомерет, что он ярgish, что בפנים עדיין נשאר משהו. Это значит, что внутри себя он чувствовал, что ещё осталось что-то. Эше זה פחד קטן. Есть небольшой какой-то страх. Урацали на кот это шетах адасов. Он хотел полностью очистить территорию. אנחנו גם צריכים ללמוד ללכת עד הסוף. Мы также должны научиться идти до конца. עד שאנחנו ינקה את השטח. Пока мы не очистим территорию. В им זה צריך פעם אחד, פעם שני, פעם שלישי, רביעי, חמישי, שבע, עד הסוף, עד שיהיה תוצאה. Если нужно 5-7 раз до конца, пока не будет достигнут результат. הם זוכרים בספר המלאכים, איזה מלך אחד, הנביא הוא אמר לו, קח את החיצים ותדפוק על על הרצפה, והוא דפק שלושה פעמים רק. Вы помните, был царь, которому пророк сказал взять стрелы и ударить об пол, и он только 3 раза ударил. Он говорит, лама рак слуша, лама. Он сказал, зачем только 3, почему только 3 раза ты ударил? А это царих лакот ада софа, че не агид маспик. Ты должен был до конца бить, пока я тебя не остановлю. А сейчас он говорит, рак слуша памим, а тайнацех это уевим шелха, ואחר כך לא. Только 3 раза ты победишь своих врагов, а потом не будешь. אנחנו צריכים ללמוד לא להכניס את עצמנו לתוך המסגרת בשטח רוחני. הכל פתוח. זה שטח שאין לו סוף. זה צריך להיות תמיד. Поэтому мы не должны себя ограничивать в духовной территории. Это должна быть открытая территория, где всё возможно. אז אני מזכיר רביעי, ללכת עד הסוף, אם לא יוצא ממכה ראשונה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שיהיה תוצאה. И я напоминаю последний пункт, если с первого раза не получается, продолжать попытки, пока не получится. רב, אני מתפלל, אבל לא הולך. לא הולך. Раби, я молюсь, но не получается, не идёт. תתפלל עוד. Ещё молись. Ну, התפללתי, זהו. מה זהו? מה עכשיו? יש לך עוד משהו? Я уже молился. Всё. Что всё? У тебя есть результат? הנה, תראו על יצחק. Смотрите на Ицхака. 20 שנים בן אדם מתפלל ומבקש ילד. 20 лет человек молится и просит ребёнка. А? עד התוצאה. До результата. ככה אנחנו צריכים להיות. Так мы должны быть. Авраам вину то давал. Авраам отец наш точно так же. אנחנו לא צריכים להחליק לספק. Мы не должны соглашаться с сомнением. כן, להחליק, כלומר, подскользнуться на сомнении мы не должны. חמישי. Пятое. אפשר לבקש מאלוהים לשנות עתיד. Можно просить у Бога изменить будущее. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל רצונו. Но мы должны быть готовыми принять его волю. זה מה שכתוב בכתב הזה. Это то, что написано в этом тексте. אבא, אם אפשר, תעבור את הכוס, שלא לשתות אותו. Отец, если можно, пронеси эту чашу, чтобы я не пил из неё. אפשר לבקש. Можно просить. זה לא חטא. Это не грех. אבל הוא אומר, לא כרצוני, אם כרצונך. Но он говорит, не моя воля, но твоя воля. כלומר, מהתחלה הוא מוכן לקבל את הגורל כמו שהוא, אבל הוא יכול לבקש. То есть изначально он готов принять судьбу так, как она есть, но он просит. אז לא להפחד ולא לחשוב שזה כאילו נגד כתבי הקודש. כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לגלות הכל לאלוהים. הוא גם ככה יודע. אתה לא מגלה לו כלום בעצם. Поэтому не бояться просить. Это не против священных писаний. Ты ничего нового Богу не открываешь. Он и так знает тебя изнутри. לפני שנולדת, הוא ידע את הגורל שלך עד שאתה יקבור. Еще до того, как ты родился, Бог уже знает всю твою судьбу, пока ты не будешь погребен. לא לפחד לגלות. Поэтому не бояться открывать перед אפשר Богом. לבקש לשנות עתיד. Можно просить Бога изменить будущее. אבל צריך לקבל את רצונו. Но нужно принимать Его волю. ומראש אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נלך לפי הרצון שלו. Изначально мы должны знать, что мы будем идти по Его воле. Шестое. כל החולשות שלנו. Все наши слабости. אנחנו צריכים לקבוש תחת השלטון של אלוהים. Мы должны пленить в Божий под Бога, под Божью власть. כן. בהקשבה שלו. В его послушание. כן. ואז יהיה הצלחה. И тогда будет победа. ניצחון זה שבע, זה אחרון. Седьмой пункт это победа. זה כבר תוצאה. Это уже результат. בסך הכל אנחנו רוצים ללכת בחיינו עבור המורה שלנו. И в итоге мы хотим идти по жизни за нашим учителем. ובגלל זה אני רוצה להבין איך הוא עבר את הדרכו כבן אדם. И поэтому я хочу понять, как он прошёл этот путь как человек. זה מה שעוזר לי. Это то, что мне поможет. זה לא כשאני רוצה כאילו להוריד את האלוהות שלו, זה לא נכון. Это не значит, что я хочу убрать его божественность, это неправда. להפך. Наоборот. אני רוצה להיכנס לתוך האלוהות שלו. Я хочу войти в его божественность. אבל דרך שהוא נתן לנו. Но через тот путь, который он дал нам. אנחנו לא יכולים לומר לאבינו, אבא, אני אמלא את רצונך, אבל כמו שאני מבין. Мы не можем сказать Богу, Бог, я исполню твою волю, но так как я это понимаю. Рега, есть ли счета? Один момент, у меня есть способ. Хаке, а та подожди, ну, я дата это. Подожди, ты об этом не знал еще. Я маше наносим. Это то, что люди пытаются сделать. Хахамим медаль. Слишком умные. Льет хахам, что мрет льет анав. Быть умным, это значит быть кротким. אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח. И я благословляю всех во имя Ишуа Мессии Господа нашего. שיהיה לנו כוחות להתגבר על כל הקשיים שאנחנו פוגשים. У нас были силы победить все те трудности, которые встречаются на нашей жизни. אבינו מלכנו, בוא נתפלל. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה נתן לנו כתבי הקודש והדוגמאות שלך תומכים ברוח שלנו. Отец наш, Царь, спасибо тебе за священное писание и за те примеры, которые поддерживают нас. תברך אותנו ותעזור לנו להתהלך עד הסוף כדי להיכנס למלכות שלך. Благослови нас и помоги нам идти до конца, пока мы не войдём в царство твоё небесное. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь.